вы застаецеся на хвалях радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Пачынаецца другая серыя спрэчкі за назву Белсат. У бліц-аналізе Свабоды, ці патрэбныя Беларусі ўласныя зенітна-ракетныя комплексы. Мы прапануем таксама рэпартаж з Іўя, за што арыштавалі старшыню тутэйшага райвыканкаму Міхаіла Ваўчэцкага і што пра яго кіраванне думаюць людзі. Гэта новыя тэмы бліжэйшай паўгадзіны эфіру. Заставайцеся з намі. Прэзідыум Вярхоўнага суду адмяніў ранейшае рашэнне калегіі Вярхоўнага суду адносна назвы Белсат, якое было на карысць тэлеканалу, і адправіў справу на новы разгляд. Перадае наш корэспандэнт Алег Грузіловіч. Амаль двухгадовая спрэчка за назву Белсат паміж уладальнікам тэлеканалу польскім тэлебачаннем і прадпрымальнікам з Беларусі Андрэем Беляковым, у якой, здавалася, на пачатку году была пастаўлена кропка, атрымала новы працяг. 24 чэрвеня прэзідыум Верховнага суду Беларусі адмяніў ранейшае рашэнне калегіі па справах інтэлектуальнай уласнасці гэтага ж суду ад 27 студзеня 2014 году, паводле якога пазоў Андрэя Белякова да Белсату быў адхілены, і адправіў справу на новы разгляд. Пратэст падаў першы намеснік старшыні Верховнага суду Александр Федарцоў, які сам і вёў паседжанне прэзідыуму. Як заявіў суддзя Андрэй Беляков, падставай для пратэсту спадара Федарцова стала ягоная наглядная скарга, пра якую, аднак, прадстаўнікі Белсату да паседжання нічога не ведалі. Выказацца на паседжанні прэзідыуму далі абодвум бакам. Прадпрымальнік Андрэй Беляков, які валодае правамі на таварны знак Белсат на тэрыторыі Беларусі і дамагаецца, каб яго не выкарыстоўваў польскі тэлеканал Белсат, даводзіў, што калегія Верховнага суду пры разглядзе пазову не ўлічыла ўсе ягоныя доказы. Просьбу прадпрымальніка Белякова аб адмене рашэння калегіі ад 27 студзеня гэтага году падтрымаў і прадстаўнік пракуратуры. Са свайго боку прадстаўнікі Белсату даводзілі сябрам прэзідыуму Верховнага суду, што тэлеканал мае права выкарыстоўваць назву Белсат, бо вяшчае не з Беларусі, а з Польшчы, на тэрыторыі якой беларускія законы не дзейнічаюць. Адпаведна, лічыць на Белсаце, Андрэй Беляков не мае права на гэтую назву на тэрыторыі Польшчы, і ягоныя прэтэнзіі варта прызнаць незаконнымі. Нагадаю, 27 студзеня калегія Верховнага суду гэтак і пастанавіла, але сёння прэзідыум Верховнага суду палічыў інакш. На вынясенне адмоўнага рашэння хапіла 10 хвілінаў. Прадстаўнікі Белсату заўважаюць, што суддзі пры разглядзе справы не задалі бакам ніводнага пытання. Прадстаўнік Белсату ў Беларусі Міхась Янчук не выключае, што ў справу ўмяшаліся знешнія сілы. Вельмі дзіўна, што гэтая справа ўзнікае праз некалькі месяцаў пасля таго, як па справе ўжо вынесены канчатковы прысуд. Нагадваю, што гэтае рашэнне, гэта скарга ў парадку нагляду, то бок ужо апошняя магчымая інстанцыя, якую разглядае прэзідыум Верховнага суду, орган найвышэйшай судовай улады ў Беларусі. Мне падаецца, што тут усё ж такі маглі быць задзейнічаны нейкія знешнія сілы, якім невыгадна, каб Беларусь мела добрую прэсу ў Еўропі і добрыя стасункі з Захадам. Якім будзе, на вашу думку, вынік новага разгляду? Будзем спадзявацца, што калі-небудзь усё ж такі беларуская феміда павернецца і да нас тварам. Праз паўтара тыдні бакі атрымаюць пісьмовую пастанову прэзідыуму Верховнага суду, а ўжо пазней будзе прызначаны дзень новага разгляду пазову да Белсату Андрэя Белякова. Сам прадпрымальнік ад каментару адмовіўся. Перадаваў Алег Грузділовіч. Экспертыза Свабоды, перадача на тэму «Эвалюцыя палітычнай сістэмы ад дэмакратыі да дыктатуры». За 20 гадоў кіравання Александр Лукашэнка ператварыў Беларусь у апошнюю дыктатуру Еўропы. Якія чыннікі садзейнічалі ўсталяванню беларускага аўтарытарызму? Якія асаблівасці аўтарытарнага рэжыму ў Беларусі? Ці магчыма ягоная дэмакратычная эвалюцыя? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы Свабоды, метадолях Уладзімір Маскевіч і палітолях Сергей Нікалюк. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гутарка экспертаў пазней у эфіры, а зараз да сённяшніх заяваў Александра Лукашэнкі. Сёння, наведваючы ў Барысаве заводы абароннага сектару, ён зрабіў шэраг заяваў. Кіраўнік Беларусі даручыў ствараць свой ракетны комплекс і выказаўся за мабільную армію з эфектыўнай зброяй. Ці патрэбныя Беларусі ўласныя зенітна-ракетныя комплексы? Што перашкаджае правесці эфектыўную рэформу беларускага войска? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік аналітычнага праекту «Беларус Security Блог» Андрэй Паротнікаў. Перш за все, довольно прикметная была заява Лукашенко, что он доручает створить белорусский зенитно-ракетный комплекс, который, по воле своих характеристик, будет не горше, чем российский С-300. На вашу думку, який сенс вось у таким подыходе? Я маю на увазе, что Беларусь закупляла гэты да іншые зенитно-ракетные комплексы оборонного характера у России. І навошта створать свой, калі нават при певных льготных умовах можна набывать их у России? Ну, по-перше, это еще треба разобраться, ці были ті умови льготные. Другий момент, ну, мабуть, возникла потреба у такой продукции. Мабуть, не так легко стало ее набывать в России. Альбо есть сумнение, что продукция, якая поставляется, то узброение, якое поставляется на Беларусь из России, оно достатково доброякостное, что там нема ніяких радиозакладок, якія в кризисной ситуации попросту отключат всю апаратуру и гэтая зброя пераўтварыцца ў нікому не патрэбнае жалезе. Другой прыкметнай заявы Александра Лукашэнкі былі словы пра неабходнасць стварэння мабільнай арміі і трэба яе забяспечыць сваімі мабільнымі машынамі з эфектыўным узбраеннем. Ці можна сказаць, што гэтыя словы Александра Лукашэнкі азначаюць, што ён заклікае больш хутка і радыкальна пераходзіць да рэформы войска беларускага? Мне здаецца, што апошнія 20 гадоў, пакуль Александр Лукашэнка быў пры ўладзе, гэтая рэформа не спынялася. Ну, то бок рэформа такая умоўная, таму што фактычна ніякая рэформа яна не з'яўлялася, яна была скарачэннем. Ці тым, што прынята казаць, называць аптымізацыя. Таму я б не сказаў, што гэта нейкі заклік, ён аб гэтым, аб мабільнасці ён кажа апошнія, прынамсі, гадоў 5, мабыць, бесперапынна. Таму гэта старая песня. Нічога нового я вам тут не сказав. А що перешкоджає перейти до цієї мобільності? Перш за все, фінансові питання? Ну, по-перше, а чому вона не мобільна? Для мене загадка. Я не розумію, що значить мобільна, не мобільна. Вони ж не пішу ходять, коли що. Фінансове питання, і коли то, що тичиться технічного боку, то так, безумовно, це питання фінансового характеру. Держава не виділяє на це гроші, не виділяла вже фактично більше за 20 років. Андрэй Паротнікаў у бліц-аналізе свабоды. Згадаем, што 20 год таму ў Беларусі праходзілі першыя прэзідэнцкія выбары. Як вы лічыце, на карысці, на шкоду краіне пайшло тое, што ўлада ўжо 20 годзі не мяняецца? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. Ну, на мой взгляд, на пользу. Когда власть в одних руках, тогда нет склоки между высшими чинами политическими. Переходный период – это разумно. Мы еще не настолько сильная страна, чтобы у нас расцветала демократия. Мы зависимы от российского газа, всегда были зависимы и от нефти, и от российского газа. Вот еще как-то умудряются перехитрить Россию и что-то там для себя уцепить. Если смотреть по отношению к Украине, то очень хорошо, что у нас есть Лукашенко. То, что сейчас там творится, это все, наверное, от властей идет. 20 лет прожили, и все. Глобального такого я не наблюдаю, чтобы что-то менялось. Я думаю, что он делает все честно. Президент – это одно, окружение – это другое. И мерзопакостная душа человеческая, она склонна к предательству. Двум господам мы работать не можем. Нужно работать на страну. Я думаю, что Александр Григорьевич это делает. Хотя в окружении, в этом одураченном, одурманенном мире нам постоянно подсовывают ложь. Один президент сидит, нечего наживаться, все нормально, и ведет все хозяйство, везде все порядок, и войны нет, это самое главное. А в Украине, черт знает, что творится. Мое мнение, что все нормально. Среднестатистический белорус живет не хуже, чем живут россияне и украинцы. Конечно, тот человек, который думает о завтрашнем дне, думает о родине, что тот человек понимает. Лукашенко сегодня проводит тупиковую политику. Страну превратил в филиал «Газпрома». Живем исключительно за кредиты. Перехватываем каждый месяц по миллиарду, по полтора. Вроде как бы плохого ничего такого нет. Вроде как бы жить можно. Ну, конечно, сменяемость какая-то должна быть. Я думаю, за это время очень много позитивного произошло в стране. Я знаю, что Украина нам очень даже и завидует, нашему порядку во всем. У нас нет такого безобразия, что сейчас творится там. Мы очень переживаем. Там у нас родственники. Приглашаем, приезжайте к нам. Они говорят, с удовольствием. Вам повезло с президентом. несменяемая власть, она зажирается, позволяет то, что нельзя себе позволить. Людей уничтожать, давить самое. Ну и что можно говорить? Для всех стало хуже. Даже для Лукашенко, он же кинуть не может, потому что его ждет суд. Пошло на пользу, конечно. Лучше стали работать, в магазинах ходить, купить, одеваться. Потому что задавил всех. А с другой точки, новый придет, будет еще хуже. Он уже себе нагреб, другому же на гребти тоже нужно. Да пусть уже сидит, уже привыкли к нему. Уже нечего гребти, уже все выгребли. 20 лет назад было проще. Зарплата была хорошая. Сейчас такой зарплаты не зарабатывают. Одинаково, что уборщица получает 2 миллиона, что доярка получает 2 миллиона. Разве это нормально? Людям хуже стало жить. И пенсионерам как жить на 1,5 миллиона? 500 тысяч квартплата. И что, остается миллион? Можно купить кусок мяса за 100 тысяч пенсионеру. Такія меркаванні мы сёння пачулі ў Гомелі і праз хвіліну пра тое, якую місію будуць выконваць у Беларусі цэнтры расійскай культуры. Вы на хвалях радыё «Свабода» асноўныя тэмы дня. Наведваючы ў Барысаве заводы абароннага сектару, Александр Лукашэнка даручыў стварыць свой ракетны комплекс і выказаўся за мабільную армію з эфектыўнай зброяй. Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» былы палітвязень Алесь Бяляцкі, пастаўлены на прафілактычны ўлік. Ён кажа, што яму неабмежаваныя паездкі па Беларусі ці за мяжу. Пасля закладкі каменя на месцы будучага кітайскага парку ў Смалявіцкім раёне пачалася актыўная падрыхтоўка будоўлі. Масава высякаецца лес. У Берасці пачаў дзейнічаць расійскі цэнтр навукі і культуры, першы ў Беларусі. Падобны плануецца адкрыць яшчэ ў Гомелі. У Магілёве бацькі адстаялі будынак цэнтру тэхнічнай творчасці, у гуртках якога займаецца каля 100 дзяцей. На адкрыццё першага ў Беларусі расійскага цэнтру навукі і культуры ў Берасці прыязджаў спікер Дзяржаўнай думы Расіі Сергей Нарышкін. Гэтая падзея адбылася пры ўдзеле берасцейскіх уладаў, шырока рэкламавалася ў мясцовых медыях. Берасцейскія грамадскія дзеячы цяпер выказваюць занепакоенасць, што створаны на расійскія грошы цэнтр будзе спрыяць далейшай русіфікацыі і канчатковаму выцісканню беларускай мовы і культуры. Пра гэта ў рэпартажы Паўла Косціна. Берасцейскі расійскі цэнтр навукі і культуры першы ў Беларусі. Плануецца адкрыць падобны яшчэ ў Гомелі. Паводле стваральнікаў падобныя ўстановы адчыняюцца на асабістае распараджэнне Уладзіміра Пуціна ў розных краінах свету. Адкрыццё гэтай установы выклікала занепакоенасць сярод берасцейскіх грамадскіх дзеячаў. Вядомая архітэктарка Ірына Лаўроўская выказала свабодзе меркавання, што расійскі цэнтр будзе спрыяць русіфікацыі Берасця. Оказывается, у России год культуры. И это год культуры, когда отнимается у Украины Крым, когда ведется война. Я вовсе не разумею наших керовников местовых, которые так безрассудно вовсе поступают, когда позволяют такие помпезные открытия робить. Треба еще пригадать, что у нас нема у Берасці серьезных таких белорусских центров, все русификовано. Про какую культуру тут уже дбают россияне, я не ведаю, тут все русификовано. В уголе тут треба казать про экспансию. Мне это вельми хвалюе, вельми напруживая. И коли сегодня я бачу у Берасці девчат у кокошниках, то, ведаете, ну, прикро становится, бо я б вельми хотела, как наш город был такие поликультурный, але передусім ён павінен быць беларускім. У Берасці актыўна працуе генеральны кансулят Расійскай Федэрацыі на чале з Мікітам Маткоўскім. Спадар Маткоўскі вядомы тым, што не цураецца і беларускіх культурных гістарычных імпрэзаў. Ён першы з берасцейскіх консулаў Расіі стаў наведваць мерапрыемствы да ўгодкаў нараджэння Тадэуша Касцюшкі ў Косаве. Зусім нядаўна наведваў фэст «Ружанская брама» ў палацы Сапегаў. Дзейнічаюць у Берасці і супольнасці грамадскія арганізацыі расейцаў. Старшыня творчага клубу «Светло-Яр» Анатоль Іванчанкаў у інтэрв'ю «Свабодзе» катэгарычна не пагадзіўся, што расійскі цэнтр будзе інструментам русафікацыі. Абсалютна нет. Потому что, понимаете, вот появилась авіационная база, так? Тут же началось то же самое, что уже все оккупировала, Россия Беларусь оккупировала, а между тем президент Белоруссии громогласно заявил, что в связи с тем, что к границам приближаются войска НАТО, и в частности американские самолеты появляются в Прибалтике, в противовес этому он вынужден был обратиться к российскому руководству. То же самое теперь этот культурный центр. Кроме пользы нашим жителям и особенно молодежи, как он может быть чем-то навредить? Там идеологического какого-то такого центра, подоплеки идеологической, абсолютно нет. Спадар Іванченко прокоментовал и выказывание спикера Российской Думы Сергея Нарышкина, який заявил у Берасти, что коли родный буквар подменить националистичным суррогатом, то фашизм, на жаль, и знову подымая голову. Керовник Светлояра каже, что эта аналогия с Украиной отметается у Беларуси, где российские организации не бачат проявов фашизму. На сегодняшний день этого не существует. Абсолютно. Но вместе с тем мы должны порох держать сухим. Тема открытия российского центра у Берасти живо обмерковывается в социальных сетках. Александр Кузьменко, украинский корыстальник Фейсбуку, выказал берастийцам спочувание с этой нагоды. Цитую. У Харкове такие центры под дахом библиотеки русского свету отчинялись уже досить давно, годы 4 тому. Так само и у Донецку. Тому нават не ведаюте віншаваць с надыходом у вас русского свету ці спочувать. Мабуть, апошняя больш дарэчна, бо і ў нас ва Украіне спачатку былі толькі бібліятэкі, а зялёныя чалавечкі прыйшлі ўжо пасля таго. Канец цытаты Александра Кузьменкі з Украіны. З нагоды адкрыцця ў Берасці цэнтра расійскай культуры Радыё Свабода зрабіла спробу даведацца, навошта ў Беларусі такія цэнтры і ці хапае беларусам рускай культуры. Открытие Центра российской культуры в Беларуси отбывается с метой поширения обсягов русского мира. Так отреагировал на информацию про открытие Центра российской культуры в Берасти старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов. Пошире так званый русский свет. Изобрать Беларусь, аннексировать. Вот для этого все родится. С метой будущей аннексии Беларуси. Трусов лишит, что в Беларусь тягнуть имперскую культуру и про телевизор, и про царкву, и про такие центры. У той же час беларусам сапраўды не хапая ведов про демократичную культуру России. А вось меркаванне палітолага Александра Федуты. Сёння на такія структуры, на жаль, расійскае кіраўніцтва складае і пэўна ідэалагічныя функцыі. Канцэпцыя рускага свету гэта канцэпцыя менавіта культурная. Гэта хутчэй ідэалагічная альбо нават палітычная канцэпцыя. І вось гэта, на мой погляд, не зусім адпавядае Открытие Центра российской культуры – один из кірункаў деятельности по формованию позитивного имиджа России за межами. За это у России отказывает адмысловая структура под назвой «Россотрудничество». Президент Владимир Путин официально закликал ее стать главным проводником концепции «мягкой силы», про что писал российский коммерсант год тому. Россотрудничество отрымливает из российского бюджета амаль 9,5 миллиардов российских рублей, причем повеличение бюджету Россотрудничества отбылося поводле специального указа Владимира Путина год тому, и бюджет был подвышен одразу у 4,5 раза. У Беларуси Россотрудничество, апроч конкурсов наставников и выдания сборников российской белорусской поэзии, активно подтримливая разностайные пророссийские организации. Удячность Россотрудничеству за подтримку яны выказали в отповедной резолюции, подписанной скандально ведомым Андреем Ярашенком, старшинем громадского объединения «Русский дом». Ультранационалистичная пророссийская «Русь молодая» так само корыстается подтримкой Россотрудничества. Миновито Россотрудничество стало организационным партнером проведение у Менску националистичного спортового турниру «Русский жим», який отбылся в травне и отзначился конфликтом с ультрас-клубу «Партизан». Один из самых активных удельников мероприемств, организованных при подтримке Россотрудничества, наместник директора информационного центра при администрации президента Лео Криштапович, ведомый пропагандой евразийской идеологии и оригинальными интерпретациями белорусской истории. На думку расійскага палітолага Станіслава Бялкоўскага, асноўная задача Россатрудніцтва – асваенне сродкаў. Калі яны падтрымліваюць нейкія маргінальныя арганізацыі, значыць, гэта максімальна фінансава выгадна, кажа палітолях. Россатрудніцтва – это агентство, которое распределяет деньги на реализацию определенных гуманитарных и околополитических программ России на постсоветском пространстве. То есть это еще один механизм перекачки неких бюджетных и внебюджетных средств на обогащение чиновников российских и подрядчиков Россатрудничества с определенных стран. Однако существенных политических или экономических задач Россотрудничество не решает. Оно не причастно к этим задачам, поскольку здесь Россия добивается своих целей или на высшем политическом уровне президента Путина и связанных с ним высоких должностных лиц, или через взаимодействие крупного капитала в России и на пространстве бывшего СССР. Поэтому Россотрудничество – это скорее структура гуманитарная, которая, впрочем, как и всякое звено цепи современной исполнительной власти в России, обречено и на придание определенной политической окраски своим гуманитарным задачам. Однако это аппаратная структура второго ранга, значение которой не стоит преувеличивать. Центр российской культуры, який днями открылся у Берасти, уже 60-й по лику сярод центров Россотрудничества. Вы слухаете «Радио Свобода». Ці залежыць якасць віна ад узроўню дэмакратыі, ці кожны народ п'е тое віно, якога заслугоўвае? Што такое беларускае віно і ці ўплывае дэмакратыя на вінны асартымент, якасць, кошты і культуру спажывання? У перадачы «Без гальштука» з вядучай Ганнай Соус пра віно і дэмакратыю дыскутуюць віназнаўца, дэгустатары, паэт Ігор Памяранцаў, аўтар кнігаў «Чырвонае сухое», «Вінарні і позні збор» і культуролях Ягор Сурскі, уладальнік найвялікшага ў Беларусі склепу пладовага віна, якое ён лічыць сапраўдным брэндам Беларусі. Гэта перадача пазней у эфіры. Затрыманне старшыні Ілейскага райвыканкаму Міхаіла Ваўчэцкага і ўзбуджэнне супраць яго крымінальнай справы шырока абмяркоўваюць між сабой жыхары раёну. Стаўленне да былога галоўнага раённага начальніка ў людзей супярэчлівае. Рэпартаж Міхала Карневіча. Про то, что старшиня Ивейского райвыканкаму Михаил Ваучецкий, затриманный следчими органами, стало вядома учора по обеде. Паводле скупой официальной информации, супраць яго узбуджена криминальная справа об злоуживании уладой и службовыми полномоствами. Паводле генеральной прокуратуры, затриманный нанес стратов на 125 миллионов рублей. Про службовые злоуживания он небыто домагался снижения выдатков на будовлю двух домов. У Ивейским райвыканкаме до моей зацикавленности особой Ваучецкая поставились настороженно. На просьбу прокомментовать арышт старшини райвыканкаму, загадчица идеологичного отдела Ольга Барк отмовилась что-коль век казать. Извините, мы не даем никаких сведений по телефону. Обращайтесь, пожалуйста, в приемную и к управляющему. У приемном покое секретарка только подтвердила, что Ваучецкая нема на праце и запомнила, что ничего более не ведая. Ровно столько же, сколько вы видели в интернете. Сайт Ивейского райвыканкаму так само сегодня целый день не отчиняется. Тем часом жихари Илья поставились до арышту Ваучецкая по-розному. Насовый жихар спадар Леонид расповел, что учора после того, как новина з'явилася в сетеве, ему телефоновали некольки знакомых и цікавіліся, чи чуе он про гэта. Сам спадар Леонид каже, что ставлення людей до старшин выканкаму было розное. Многие в заслугу ему ставили то, что на ягоны загад центр городу добраупорядковали. Правда, новые парадки сподобались не всем. Ну, он как пришел, одразу его прозвали лесником, потому что у Ильи на улицах вдоль улиц, где росли древы, все поспиловывали. То есть, фактично, огорили, покинули только скверик невеликий перед домом, так сказать, урада. Який рос, там помник афганцам стоит, а так все древы поспиловывали. Поэтому и прозвали лесником. Про будовлю домов Ваучецкому спадар Леонид чуў и раней, але кажа, что никто это усерьез нават не обмерковывал, бо кожный новый старшиня райвыканкаму у ихнем районе будовал себе новые домы. До этого привыкли. В нашем лесничестве давали заказ, выбирали древы, хвойку. Это была ровненько-ровненько, нигде там не было никаких загибов. Возили у Ирачишки на дот, обструговывали ее и возили, строили дом, выдавали ему домик. Один где-то у Кониках, это за Бахстами туда, а другие у Мирлобережени. Еще один жихар Ивья, господар Алексей, якому доводилось осутыкаться с Ваучецким, расповедая, что той нагадывал звычайного чиновника сегодняшней улады, якого однекуль прислали на загад Лукашенко. Ваучецкий, каже спадар Алексей, користався авторитарними методами керування, але при гэтым умів подобатися простому люду. Просто і смиротні, вони за гэтага нашого вертикальщика. Він тут у Ніві вулиці обновив там Ну, короче, городок привел у порядок учищению, так и не за его. На думку спадара Алексея, да гэтуль еще невядома докладно, какие конкретно обвинувачені вылученные Ваўчэцкаму. Магчыма, гаворка пойдзе не только про незаконное будаўніцтва домов, але ці даведаюцца про гэта шараговые івейцы. Жыхарка Вейскага району спадарыня Браніслава павагай ставіцца да спадара Ваўчэцка і тлумачыць гэта тым, што пры ім вернікам у рэлігійныя святы дазволілі ладзіць шэсці праз цэнтр Іўя. Яна ўзгадвае, што ранейшыя старшыні райвыканкамаў і блізка такого не дапускалі. І вейскі ксёнз Ян Гавецкі таксама сведчыць, што за час кіравання Ваўчэцкага ў Віі пачалі праводзіць цікавыя гарадскія святы, на якія збіраецца шмат людзей. Ён дадае, што менавіта пры Ваўчэцкім вернікі пачалі годно проводит свои святочные процессии про центр городу. Процессии, которые отбывались во всех городах цивилизованно, у нас за старого председателя попросту были за все без нервов. Он ехал и выправлял по бездорожьях. А за этим нормально. В неделю была процессия по центру города, нормально проходила судовно. Первые поведомления про криминальную справу супраць керовника района вертикали заявились сёлета у травне. Тогда представники правоохранных органов указали, что чиновник за кошт мясцовых предприемству выдавал себе домы. Александр Лукашенко призначил Михаила Ваўчэцкага старшинем Ивейского райвыканкаму у вересне 2010 года. У Ивье обмерковывают арышт мясцовага кіраўніка. И зараз еще звонок слухача. Это Андрей Спенска. Тут в интернете послушал запись разговора Лукашенко с шутником Вованом 222, который представился сыном Януковича и просил убежища для своего отца, для Виктора Януковича. Вот оказывается, что у нас президент мытоимец, который берет взятки за укрытие беглых всяких там преступников, президентов. Сколько, интересно, же получил от Бакиева. У Бакиева были десятки или сотни миллионов долларов, которые он награбил своего киргизского народа. И сколько же Лукашенко получил от него миллионов долларов или там, не знаю, сколько чего. И вот он был готов получить от Виктора Януковича золотой батон. Вот, пожалуйста, наш президент, ставший президентом 20 лет назад, на волне борьбы с коррупцией, оказывается, сам мезоимец, которого легко купить слитком золота. Хвалях Радыё Свабода асноўная тэма дня. Наведваючы ў Барысаве заводы абароннага сектару, кіраўнік Беларусі даручыў ствараць свой ракетны комплекс і выказаўся за мабільную армію з эфектыўнай зброяй. У Берасці пачаў дзейнічаць расійскі цэнтр навукі і культуры, першы ў Беларусі. Падобны плануецца адкрыць яшчэ ў Гомелі. Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» былы палітвязень Алесь Бяляцкі, пастаўлены на прафілактычны ўлік. Ён кажа, што яму неабмежаваныя паездкі па Беларусі ці за мяжу.